Послесловие. И вот, Варина Хроникл 4Б. Почти все основные герои наконец-то собрались. Я пришел к заключению, что мне следует сказать «Извините за ожидание, вы за кого меня держите?» И по поводу толщины книги и всего прочего, я могу это делать лишь благодаря вам. Большое вам спасибо. Кстати, может и немного поздновато, но меня часто спрашивают, откуда начинать читать мою серию «Сити». Честно говоря, можно начинать с любого места. Всегда есть порядок выхода книг или порядок городов. Но вы также можете зайти в книжный магазин и открыть на прологе и попытаться прочесть ту, что по-вашему звучит неплохо. Разные города имеют собственные стилистические особенности. Поэтому вы можете отыскать те, что вам понравятся, даже если не понравятся другие. Или вы можете решить по иллюстрациям Ясана. Так тоже можно отыскать книгу, которая придется вам по вкусу. В общем, если заинтересованы, я надеюсь, что вы их подхватите. Большое вам спасибо. А теперь привычный чат. Это напрягает, так что переходи сразу к глупой истории своих школьных дней. Ты больше не утруждаешь себя спрашивать о книге? Похвально. Я все равно был слишком занят, чтобы ее прочесть. Надо же, ты прям как все те ужасные люди. Прямо чудовищная жена. Я пропущу это все мимо ушей. В общем, я учился в школе для мальчиков, и в то время у нас не было кондиционеров, поэтому летом все превращалось в уязвимую зону, где около половины из нас сидело на уроках в одних трусах. Но потом кому-то пришла в голову блестящая идея, как обеспечить прохладу. Не сомневаюсь, что мне лучше не знать, но какая. Мы брали некий резиновый продукт, предназначенный для мужчин, наполняли его водой по объему в 10 раз больше стандартного размера и подвешивали их к потолку. Это на удивление прохлаждало. Хотя капли конденсации были ужасны. Почему школа вас не остановила? В общем, мы начали новую игру, когда толкали их грифелем карандаша во время уроков, чтобы закрутить. Как-то раз Нисида, псевдоним, умудрился один пробить, и тот начал вертеться, разбрызгивая повсюду воду. Это реально вызвало панику по всему классу. Вот что я называю новым способом прервать урок. На этот раз я питал слабость к Unicorn Sugarboy в качестве фоновой музыки. То проложил путь к счастью. Я также размышлял и об этом. Ладно, в следующий раз много чего зашевелится. Ноябрь 2004-го, утро холодного дождя, Каваками Минору, читал «Адреналин».